Урок номер 4. Ной. Тетя Лена, здрасте! Здрасте, тетя Лена! Привет, ребята! А что вы такие веселые? Тетя Лена, вот мы вчера с Кирюшей обсуждали то, что мы узнали на ваших уроках. Да, да, мы говорили о том, что все люди грешные. Ага, и мы с Кириллом договорились, что сегодня будем наблюдать за людьми. Тетя Лена, все такие грешные, просто ужас. Правда, Маша? Ха-ха, честное слово, тетя Лена. Вот Светка, например, не сделала домашнюю работу и перед уроками списывала у Сонь. Да, а Игорь сегодня подрался с Колей. Они все пуговицы на пиджаках оборвали. Ой, а Дашка такая задавака. А задирать нос тоже грех. Да. Ай, я так думаю. Хорошо, хорошо. Я вижу, что вы внимательно наблюдали за другими. А наблюдали ли вы за собой? Ой, тетя Лена, Кирюша тоже такой грешник. Да. Он вчера забрал у меня календарик и не отдает. А маме сказал, что ничего не забирал. Вот. А ты тоже. А я, Кирюшенька, стараюсь быть хорошей. Тетя Лена, Маша вчера испортила папин галстук. Она разрезала его, чтобы сшить платье своим куклам. Ну и что? Папа только чуть-чуть поругался. Угу. Сказал, что накажет потом и не наказал. Так что это не считается. Это малюсенький грех. Машенька, для Бога нет маленьких или больших грехов. В его глазах грех остается грехом, даже если нам он кажется маленьким. Бог чист и свят и накажет всякий грех. Библия говорит: наказание за грех – смерть. Что это значит? Вспомните. А это значит, что люди не могут жить вечно, как они могли бы жить вечно в Эдемском саду. Из-за греха и болезней люди теперь умирают. А еще смерть – это вечная разлука с Богом в озере огня. Ага. Верно, все верно. Давайте-ка я расскажу вам библейскую историю о том, как Богу пришлось наказать всех людей за их грехи. И всем людям пришлось умереть? Да, всем, кроме тех, кто доверял Богу и делал то, что Бог говорил. Именно такими людьми были Ной и его сыновья. От Адама до Ноя сменилось 10 поколений. Все они нуждались в Спасителе, который был обещан в Эдемском саду. Людей на земле становилось все больше и больше. И увидел Господь, что люди полны зла и только о зле и думают. И пожалел Господь, что создал на земле людей. «Я уничтожу всех людей, которых создал на земле. Уничтожу всех людей и всех животных, и все, что ползает по земле, и всех птиц в небе. Ибо сожалею о том, что создал все это». Но одним человеком Господь был доволен. Это был Ной. Ной был праведным и поступал так, как Бог говорил. У Ноя было 3 сына – Сим, Хам и Афет. «Люди заполнили землю гневом и насилием, поэтому я уничтожу все живое, смету все с лица земли. Ной, это говорю я, твой Бог, сделай себе ковчег из дерева. Длина ковчега должна быть 300 локтей, ширина 50 локтей и высота 30 локтей. Сделай в лодке под крышей окно, а сбоку сделай дверь. Построй в ковчеге 3 палубы, верхнюю, среднюю и нижнюю». Тетя Лен, а сколько это 300 локтей и 50 локтей? Какая же была высота и длина ковчега, я не понял. Высота ковчега превышала высоту 5-этажного здания, а длина в 1,5 раза превышала длину футбольного поля. Ничего себе корабли! Тетя Лена, а для чего нужно было строить ковчег? И притом такой огромный! Ага. Иногда Бог просит нас что-то сделать, и нам непонятно, зачем и почему. Я думаю, что нужно сначала все знать, а потом делать. Бог думает не так, как люди. Он хочет, чтобы мы доверяли Ему, даже когда нам ничего не понятно, и делали то, что Он говорит. Может ли Бог попросить нас сделать что-то плохое? Нет! Нет! Бог думает только о хорошем. Да, да. И делает все хорошо. Правильно. Итак, Бог сказал Ною: «Я наведу на землю великий потоп и уничтожу все живое. С тобой же я заключаю особое соглашение. Ты сам, твои сыновья, твоя жена и жены твоих сыновей, все войдете в ковчег. Введи только в ковчег всех животных по паре, чтобы они остались в живых. Возьми с собой всякой пищи для себя и для животных». И приступил Ной к строительству ковчега. Тетя Лен, даже если ковчег был таким огромным, разве могли в нем поместиться все животные мира? Да. Хоть и было их по паре. Да. Ага, ведь есть так много разных животных. Угу. Бог все предусмотрел. Ведь нет никого мудрее Бога. Чтобы вам было понятнее, я объясню так. В ковчег помещалось столько, сколько может поместиться в 522 вагонах поезда. Например, в обычный товарный или грузовой вагон входит 240 овец. Значит, в ковчеге могло поместиться 125 тысяч. Ничего себе! На сегодняшний день известно всего около 18 тысяч видов животных и птиц на Земле. И большинство животных меньше размером, чем овца. Так что места в ковчеге было достаточно. Ой, Бог действительно все предусмотрел. Да. Итак, Ной начал строительство ковчега. И строил он его примерно 120 лет. Ого! Так долго! Да-да, и я не ошиблась. Первые люди жили гораздо больше, чем живем мы. Я думаю, что Ной предупреждал людей о том, что Бог накажет их. Бог давал им возможность раскаяться в своих грехах и довериться Ему. Ведь Бог говорит в Своем Слове: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам?» Но люди только смеялись и продолжали грешить. «Ной, зачем ты строишь этот корабль на сухом месте? Ведь до моря далеко!» Ной же отвечал им: «Бог пошлет на землю потоп. Все живое на земле погибнет. Только лишь в ковчеге будет безопасно». «Ной, не смеши нас! Какой потоп? На земле никогда не было дождей! Одумайся!» На земле и вправду до этого времени не было дождей, потому что пар подымался с земли и давал влагу растениям. Ной же упорно продолжал строить ковчег, несмотря на насмешки людей. Он верил Богу и был послушен Ему. Наконец, наступил день, когда ковчег был построен. «Ной, я вижу, что ты хороший человек среди плохих живущих ныне. Собери всю свою семью и садитесь в ковчег. Введи по паре всех животных, а овец и птиц возьми по 7 пар. Через 7 дней я пошлю на землю ливень. Он будет идти 40 дней и 40 ночей. Ого. И я сотру с лица земли все живое, что я сотворил». Но сделал все это, как сказал ему Господь. В это время Ною было 600 лет. И вошел в ковчег Ной, сыновья Ноя, Сим, Хам и Афет, жена его и жены сыновей. И тогда Господь закрыл за Ноем дверь ковчега. Через некоторое время пошел дождь. Может, вначале люди и не придавали этому значения. Но когда вода стала прибывать, люди забеспокоились. Бог предупреждал их в течение 120 лет через Ноя, чтобы они отвернулись от греха. Но люди не захотели. Теперь же было только одно безопасное место. Ковчег, правда? Да. Да. Только те, кто были в ковчеге, могли быть в безопасности и избежать потопа, Божьего наказания за грехи. В наши дни тоже есть только одно безопасное место. Только лишь в Иисусе Христе мы в безопасности. Ага. Потому что только Он может спасти нас от озера огня, да, вечного наказания за грех. Он взял наказание за наши грехи на себя, когда умер на кресте. Он искупил людей своей кровью и готов простить грехи тех, кто поверит в Него. Он единственный Спаситель. Да. Так же, как Ной был спасен от потопа в ковчеге, и мы можем быть спасенными от озера огня Иисусом Христом. Я думаю, что Ной предупреждал людей о том, что Бог накажет их. Бог давал им возможность раскаяться в своих грехах и довериться Ему. Наверное, сложно было Ной поступать правильно, когда все остальные грешили. А дождь лил 40 дней и 40 ночей. Вода начала подниматься и подняла лодку над поверхностью земли. Вода продолжала пребывать, и ковчег поплыл по воде высоко над землей. Вода поднялась так высоко, что под ней скрылись даже самые высокие горы. Но она продолжала подниматься. Все живое на земле погибло. Все люди, все птицы и все земные животные. В живых остался только Ной и те, кто были с ним в ковчеге. Вода покрывала землю 150 дней, а Ной с семьей терпеливо ждал того, что произойдет дальше. Но Бог не забыл про Ноя. Он помнил о нем и обо всех животных, которые были с Ноем в ковчеге. Бог послал на землю ветер, и вода стала спадать. И через 150 дней опустилась настолько, что ковчег снова коснулся суши, остановившись на Араратских горах. Вода продолжала опускаться, и через 2,5 месяца показались вершины других гор. 40 дней спустя Ной сказал: «Ну-ка открою окно и выпущу на волю ворона. Пусть посмотрит, высохла земля или нет». Ворон полетал и вернулся. И понял Ной, что земля пока еще не высохла, и вся вода не ушла. Потом Ной выпустил голубя, чтобы тот нашел сушу. «Лети, голубь! Интересно, покрывает ли еще землю вода?» Но голубь вернулся. «Вода все еще покрывает землю. Голубь не мог найти места, чтобы передохнуть, и возвратился домой в ковчег». Ной высунул руку, поймал голубя и взял его обратно в ковчег. Через 7 дней Ной снова выпустил голубя, и к вечеру тот возвратился к Ною, неся в клюве свежий масличный лист. «Наконец-то вода сошла с земли! Уже растут растения!» Прошло еще 7 дней, и Ной снова выпустил голубя, и на этот раз тот не вернулся обратно. Тогда Ной проделал отверстие в крыше ковчега и, оглядевшись, увидел, что земля высохла. Ой. Еще почти 2 месяца Ной пришлось находиться в ковчеге. И только когда вся земля полностью высохла, Бог сказал: «Ной, выйди из ковчега! Ты, твоя жена, твои сыновья и жены твоих сыновей! Выведи с собой из ковчега всех животных и птиц! От этих животных пойдет великое множество других, и вскоре они заполнят землю». После того, как все вышли из ковчега, Ной построил Господу жертвенник и принес Богу жертву. И понравилось это Богу, и сказал он: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что люди с юности полны зла. Ной, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Вот мой договор с вами. Все живое на земле было уничтожено потопом, но такое больше никогда не повторится. Никогда больше потоп не уничтожит все живое на земле. Вот доказательство того, что я заключил с вами договор. Я сотворил в небе радугу. Она и есть доказательство соглашения между мною и землей». Ной жил 350 лет после потопа. Ого! Всего же он прожил 950 лет, ничего, а потом себе умер. Вот такая история. Так вот что радуга означает. Это обещание Бога. Как здорово! Я расскажу эту историю моим друзьям. Это очень хорошо. Но вы поняли, о чем эта история? Да. Она о том, как Бог хорошо заботится о тех, кто доверяет Ему, и наказывает за грех. Давайте выучим вместе библейский стих. О, давайте! Давайте! послушайте. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 1, стих 6. Теперь вы прочитайте. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 1:6. Итак, за что Бог послал потоп? За грехи всех людей. А почему Ной и его семья спаслись? Потому что верили Богу и сделали так, как Бог сказал. Да. А кто является нашим ковчегом спасения? Иисус Христос, конечно. Верно. Бог спасает тех, кто принял Иисуса как своего единственного спасителя. Да. Что же ожидает тех, кто не поверит в Иисуса? Озеро огня. А тех, кто поверит в Иисуса? Небеса. Молодцы. Все ответили правильно. Ой. А теперь хотите споем новую песню? Ага, очень хотим. Конечно, хотим.